Кристофер кивнул. «Я видел их 5 дней назад», — сказал монгол. «Я проезжал Цунула, горы к северу от Коконор. Мы обменялись несколькими словами. Я спросил мужчину, куда они направляются. Он сказал, что через 10 дней они должны быть в Канчжоу. Когда я спросил, зачем, он ответил, что ему надо встретиться там кое с кем. Это все. Тибетский мальчик попытался что-то сказать мне, но мужчина оборвал его». «Возможно ли так быстро добраться до Канчжоу?» — спросил Кристофер. «Разве им не придется идти через горы Наньшан?» Монгол кивнул. «Придется», — ответил он. «Но они могут добраться вовремя, если не случится ничего непредвиденного. Все перевалы открыты. Я рассказал ему, каким путем лучше добираться». Он неловко заерзал в седле. «Этот тибетский мальчик», — произнес он, — «он был бледен и испуган. Он приснился мне в ту же ночь. Во сне он улыбался, на нем были одежды Будды, он был залит светом». Он сделал паузу и потом спросил: «А кто он?» Чандамани ответила низким голосом, в котором звучала такая властность, какой Кристофер раньше никогда не слышал. «Он Майдари Будда». Всадник пристально посмотрел на нее, но ничего не сказал. Примерно через полминуты он широко улыбнулся, развернул коня и поскакал галопом в направлении Цагантоко. Апрельским днем они пересекли границу Китая. Спокойно, как скотокрады или разведчики, высланные вперед, готовые к вторжению армии, никем не замеченные, не заподозренные, не остановленные. В принципе, реальной границы не было, и никто не мог сказать «это Тибет», а через мгновение воскликнуть «это Китай». Просто начали постепенно меняться цвета, ландшафт, лица. Мир кочевников Амдо начал тускнеть, уходя вдаль, а вместо него медленно появлялась новая местность. Мир равнин и высоких, хорошо укрепленных деревень, узких ущелий и быстрых рек, позолоченных монастырей, украшенных орнаментом монастырских ворот и узких рифленых пагод, поднимавшихся над тусклыми стенами из прессованной глины. Люди с окраин из соляных озер бассейна Цайдам, закутанные в меховые одежды, грязные, с обветренными лицами, постепенно уступали место жителям заселенных регионов, лежавших за великой стеной. Торговцы и ремесленники, крестьяне и купцы, стремящиеся вернуться в Кантон или Пекин. Основное различие, по крайней мере так показалось Кристоферу, было в их глазах. Кочевники и люди, пришедшие с верблюжьими караванами из монгольских степей или из районов за пределами Урумчи, обладали отдаленным взглядом. Они видели огромные пространства и открытые горизонты, не заслоненные городскими стенами. Они видели мир, меняющийся ежедневно. Китайцы народности Хаи из Кансю жили в мире более узких горизонтов. И Кристоферу казалось, что он видит в их глазах стены и двери, а также окружавшие их решетки, придуманные ими самими. Мандарины с болезненными лицами и усталыми глазами, многие еще с прическами в маньчжурском стиле, то есть с длинными косами и выбритыми лбами, проезжали мимо них в сопровождении солдат из мусульманской народности Хаи, направляясь в Синингфу, и лежавшую за ним столицу провинции, город Ланчжоу. Но никто не остановил Кристофера или его попутчиков. На первый взгляд Кристофер не представлял никакого интереса. Обычный кочевник, совершающий дальние путешествия вместе с женой и ребенком, по причинам абсолютно неинтересным китайским чиновникам. Лицо его стало грязным, волосы спутанными, и все признаки того, что он иностранец, были уничтожены ветром, льдом и снегом. Синингфу встретил их с безразличием. 3 путешественниками больше или меньше для города и его обитателей это ничего не меняло. Город окружала квадратная стена, по парапету которой ходили солдаты, неся дежурство над городскими крышами, выложенными из красной черепицы и украшенными драконами. Никто не обращал внимания на 3 вновь прибывших путешественников. Они прошли по главной улице, пролегавшей по центру города, оставляя справа и слева символы местной власти – маленькие раскрашенные домики, охраняемые каменными львами и драконами и украшенные надписями на китайском, говорящими об их назначении. Улица была забита людьми и животными. Монголы вели на поводу лохматых бактрийских верблюдов, переходя от лавки к лавке, меняя шкуры яка или мех на горшки, сковородки и кухонные ножи. Мулы перевозили огромные куски угля из Шанси. Ехали на тележках юные китаянки в ярко-красных накидках с намазанными жиром волосами и навсегда изуродованными бинтами крохотными ступнями.